Глава 18, которая чуть было не закончилась приятным чаепитием. Дедушка Семен, как настоящий джентльмен, жутко разволновался из-за неожиданного визита дамы. В каком виде он предстанет перед гостьей? Борода топорщится и пушится, на пижамной куртке пятно от пролитого кофе. К счастью, возраст не позволил бабушке Альбине подняться на пятый этаж слишком скоро. За это время Семен Порфирьевич успел накинуть на пижаму халат, пригладить щеткой бороду, несколько раз проверить, работает ли слуховой аппарат, и зачем-то взять в рот незажженную курительную трубку. «Доброго дня, Альбина Макаровна!» Несколько церемонно поприветствовал он старушку. «Пожалуйста, входите!» «И вам доброго дня, Семен Порфирьевич!» В тон хозяину ответила та. «Прошу простить меня за вторжение!» «Ну что вы, всегда очень рад!» Галантно вставил дедушка Семен. «Ну что же вы стоите у порога?» «Семен Порфирьевич, я вовсе не хочу вас побеспокоить, я совсем ненадолго!» Вдруг ни с того ни с сего тоже заволновалась бабушка Альбина. «Дело в том, что после нашей последней встречи на улице вы остались без головного убора. Мне ужасно неудобно, что так вышло. Я бы хотела его вернуть, но это кошмарище...» «Да, я, кажется, припоминаю, что вы посчитали мою вязаную шапочку кошмарной и потребовали отдать ее вам», — с некоторой обидой в голосе произнес пожилой джентльмен. «Да что вы! Все совсем не так! Я говорила совершенно о другом и вовсе не имела в виду вашу шапочку», — ахнула старушка. «Она очень симпатичная, я и сама с удовольствием носила бы такую». «Так вы пришли, чтобы мне ее вернуть?» — обрадовался дедушка Семен. «К сожалению», — растерянно пролепетала бабушка Альбина, — «к сожалению, я ее потеряла. Но я связала вам другую. Может быть, вы не откажетесь принять ее взамен старой?» Расстроившийся было старичок просиял от счастья, ведь прежде никто не вязал для него шапочек. А когда развернул подарочную бумагу, то засиял еще ярче, так как шапка оказалась просто замечательной. Но на этом приятные сюрпризы не закончились, потому что вдобавок ко всему очаровательная соседка собиралась угостить его свежими булочками. Семен Порфирьевич очень любил булочки, особенно свежеиспеченные. Он провел гостю в кухню, усадил ее на стул, освободил стол от шахматной доски с незаконченной партией, от газет с кроссвордами и черновиков со стихами, заварил крепкого ароматного чаю и аккуратно разлил его по чашкам. Бабушка Альбина размотала наконец полотенце, которым были укутаны булочки, и еще один сюрприз — обнаружила на блюде кошмарище. Кошмарище кошмарно злобно сверкнуло на старичков жадными глазенками, запихало в пасть очередную булочку, и пока те не опомнились, принялось надкусывать остальные, правильно полагая, что надкусанные, пусть даже и очень вкусные булочки, есть никто не станет, и все они достанутся ему. Разумеется, чаепитие было испорчено. У дедушки Семена от пережитых треволнений подскочило давление, и ему пришлось срочно принять таблетку. А когда давление отпустило, и старичок решил закурить, исчадие вдруг спрыгнуло ему на плечо, чиркнуло друг от дружку коготками, трубка вспыхнула сама собой, а пожилой джентльмен чуть не упал в обморок. Вернувшись домой, бабушка Альбина как следует отшлепала грознейшее величество и заперла до утра в ванной. Но, несмотря ни на что, адское исчадие было довольно. «Грэ! Злое разрушение!» — тихонечко, чтобы не услышала старушка, порыкивало оно.